12. Гномий тракт. Тракт, что вел в Белериант из городов Нограда и Белегоста и пересекал Галеон у брода Сарн-Атрад. Гномы. Племя, по легендам сотворенное Ауле. Рудокопы и рудознатцы, искусные камнерезы, ювелиры и кузнецы. Были немногочисленны и медленно размножались. Говорили, что, умирая, они превращаются в камень. Вспыльчивы, алчны, упрямы, но всегда воевали с врагом. В предначальную эпоху, кроме главного гномьего царства Казад-Дум, существовали еще города Веред-Линден, Ногрод и Белегост. Позднее гномы селились под Эребором и Железистым Кряжем. Два племени – эльфы и люди. Драконы, пресмыкающиеся огнедышащие твари, выведенные, по всей вероятности, Морготом. Их праотцом считался Глаурунг, а первым крылатым драконом был Анкалагон. Были непомерно алчны и обладали гипнотическим даром. Казад – само название гномов. Казад-Дум – громадное подгорное царство гномов, даренного племени в мглистых горах. Эльфы называли его Хат-Ходронд. Кархарот, он же Анфауглир, гигантский волк Ангбланда, откусил руку Берена, сжимавшую Сильмариль, убит Хуаном в Дориафе. Квенди, так называемые говорящие, самоназвание всех эльфийских племен. Квенья. Древнее квенийское наречие эльфов, сложившееся в Валиноре. В Средиземье его принесли нолдоры, но в повседневной жизни оно не употреблялось, став языком науки, искусства и магии. Люди. Дети Илуватара, Аданы и так далее. Создание Эру, пробудившееся в Хильдориене, на Дальнем Востоке Средиземья, при первом восходе солнца. По замыслу Илуватара, они смертны, то есть не возрождаются в этом круге мира. Ближе всего к эльфам были три дома Аданов, разделившие жребий Нолдоров.